Надежда Рейха. Мы вновь стояли на проселочной дороге, но в отличие от сибирской тайги, здесь нас окружали лиственные деревья, едва перемежаемые невысокими елями. Слегка сбоку от колеи поблескивал на солнце шикарный черный BMW 326, который я затребовал у трех разумных артефактов. Сперва я хотел заказать какой-нибудь современный танк, но затем отказался от этой идеи, вовремя поняв, что даже с самым новым вооружением мы ничего не сделаем против хорошо вооруженной военной базы. Тем более, что мы не знали точно ни сколько там военных, ни сколько штатских, которые при нападении, безусловно, тоже возьмутся за оружие, ни уровень их вооружения. Действительно, а вдруг у них на складах какое-нибудь инопланетное оружие? Поэтому после недолгих размышлений решено было действовать хитростью. Для этого на заднем сидении автомобиля лежала стопка белья, положенного только высшим чинам СС. Более того, на правом рукаве каждой формы причудливым узором красовался меч, взятый в петлю тройной линией и опоясанный надписью «Deutsches Ahnenerbe». Рядом с формой лежали документы, подтверждающие, что мы уполномочены рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером заниматься эвакуацией данной базы, и весь личный состав, включая офицеров, поступает в наше полное распоряжение. Рядом лежали и паспорта: Мария Отте, контактер, Отто Ран, штурмбанфюрер СС, и Вагнер Штольц, водитель. Роль водителя досталась, естественно, Тросу. Впрочем, кто же должен им быть? Сонька отпадает по половым признакам, а я по причине необычной чувствительности к отколовшимся частям первого. Мы быстро переоделись, при этом Трос неодобрительно покосился на сестру, которая не стала жеманиться и искать кусты, чтобы укрыться от нас. Видимо, второй не счел нужным посвящать его в наши с Сонькой отношения. Впрочем, мне было все равно, мне у него благословения не спрашивать. Рассовали документы по карманам. Бельгийский браунинг на 10 патронов, как влитой, лег в ложе кобуры, а на поясе в небольших ножнах удобно расположился узкий кинжал. Я одернул форму и повернулся к остальным. «Ну, как?» «Вылитый Отто Ран», — буркнул недовольный ролью водителя или Сонькиным поведением Трос. «Нормально», — тоже закончила одеваться Сонька. «А я?» «Тоже ничего», — полюбовался я на новенькую форму, аккуратно сидящую на девушке. Впрочем, на мой взгляд, конечно же, мужская форма у немцев была гораздо элегантнее, нежели женская. «Давайте грузиться в машину, и по-русски больше ни слова», — сказал и сам непроизвольно дотронулся до нагрудного кармана, где лежал артефакт «Язык». У каждого из нас там притаился подобный артефакт в форме небольшого, раздвоенного на конце язычка. Никто из нас троих раньше не видел подобной вещи, да и откуда нам ее взять, если их сделали всего 3 штуки специально для этого задания. Теперь, если артефакт находился в непосредственной близости, например, в любом из карманов, мы могли свободно говорить и даже думать на немецком языке. Впоследствии, как нам было обещано вторым, артефакт полностью передаст нам свои возможности, как это было с огурцом, отдавшим нам ночное зрение, и потребность носить его с собой отпадет. Надеюсь только, что побочных эффектов больше не будет, а то действительно язык станет раздвоенным, то-то немцы посмеются. Приблизительно передача возможностей должна пройти за 6 часов, а пока мы вынуждены были постоянно проверять, не потерялся ли небольшой артефакт. Впервые увидев язык, Сонька восхищенно ойкнула и поинтересовалась, специально ли они сделали артефакт, передающий знания языка в соответствующей форме, на что получила полное недоумение со стороны разумных артефактов. После дальнейших уточнений выяснилось, что они не просто не управляют формой получаемого артефакта, но и представить себе не могут, что подобное зачем-то нужно и возможно. В их мировоззрении подобный факт не укладывался. После попытки выяснить почему, нам привели пример, что мы же не делаем иголки в форме куба. На этом мы свои расспросы по данной теме закончили, боясь натолкнуться на еще более чуждую логику, нежели пример с иголкой. Помимо небольшого артефакта, без которого было просто не обойтись, мы решили довольствоваться вещами и оружием исключительно данной эпохи, чтобы не вызвать излишнюю подозрительность. И так по лезвию ножа ходить придется. Исключение составили разве что серебряные пули в нашем оружии, но кто их видит? Да еще одно техническое решение 21 века, которое должно было обеспечить лояльность начальника базы. Я вдруг вспомнил о своих способностях, полученных во время ранения на болоте, и решил проверить, кто прав – я или разумные артефакты. Все же, несмотря на логичность объяснений второго, меня не оставляли сомнения в нереальности произошедших событий. Слишком яркими и осязаемыми они были для бреда. Попросив подождать меня, я под удивленные взгляды Соньки и ее брата отошел на несколько метров, улегся на спину и нашел взглядом парящую в небе птицу. На опыты я позволил себе потратить всего 5 минут. Все же у нас была общая цель, и ставить под удар операцию в целом я не имел права. Если бы место было глухое, возможно, я бы позволил себе поэкспериментировать дольше, а на дороге, куда нас поместили артефакты, отправив в прошлое, в любой момент могли появиться немцы. Не сомневаюсь, что прежде чем нас выкинуть на этот участок, второй убедился, что вокруг никого нет, и определенный запас времени был, но все же излишне рисковать не стоило. Поднявшись, я отряхнул налипшие на форму травинки и разочарованно вздохнул. Как я ни старался дотянуться до разума птицы, ничего не вышло. Птица не отозвалась, добавив аргументом второго дополнительную весомость и оставив меня в сомнениях. Как говорится, а был ли мальчик? «Что за цирк?» – недовольно бросил трос, поправляя форму. Ему я не ответил, а вот вопросительный взгляд Соньки не мог оставить без внимания. «Проверял, что с нами было на болоте», – буркнул я. «Судя по недовольному виду, второй прав?» – хмыкнула Сонька. «И все наши видения действительно бред, навеянный болотным градом?» «Конечно, ей так думать было проще и выгоднее, ведь это означало, что она в меня не стреляла, а значит, совесть ее чиста. А вот мне очень хотелось бы, чтобы то, что я помню, оказалось правдой, ведь это так здорово – чувствовать себя птицей и с легкостью перебрасывать людей на расстояние и создавать некое подобие жизни». «Не знаю», – проворчал я, – «не уверен». «Тихо! Ничего не слышите?» До нас донесся приглушенный расстоянием, но все нарастающий гул. Мы посмотрели на север и долгим, тяжелым взглядом проводили 5 низкоидущих истребителей с квадратными крестами на крыльях, направляющихся на восток и прикрывающих 2 бомбардировщиков. Война не стоит на месте. Грохот канонады до нас не доносился, линия фронта была достаточно далека, но засиживаться на месте не стоило, и мы, устроившись в машине, осторожно тронулись вперед. Первую проверку мы прошли на ура буквально через 5 километров. Я не сомневаюсь, что чем ближе мы будем подъезжать к базе, тем дотошнее будут проверки, но то, как немцы начали суетиться при виде наших аусвайсов, внушало оптимизм. Конечно, теперь вперед нас по телефонным проводам понеслись доклады о прибытии высокопоставленной комиссии, и глава секретной базы, некто Вольфганг Краузе, заместитель начальника отдела рунологии и символистики, обязательно уточнит в штабе наши полномочия, но тут его ждет огромный сюрприз. Кое-что из технологий будущего мы с собой все же прихватили. А пока машина плавно и величественно плыла по накатанной земляной дороге, оставляя за собой долго стоящий в воздухе пыльный след, и впереди ждала нас новая застава с проверкой уже куда серьезней предыдущей. Это стало ясно, как только наша машина затормозила перед шлагбаумом. Если раньше было достаточно документов, поданных тросом, то в этот раз задние двери автомобиля распахнулись и нас вежливо попросили выйти и предъявить документы. Как ведет себя высшее руководство СС в подобных ситуациях, я не знал, а потому приходилось импровизировать. Я степенно вылез и молча подал документы молоденькому унтер-офицеру. «Примерно лейтенант», — перевел я для себя мысленно и хмыкнул. «Рядовых здесь вообще не наблюдалось». Проверка затягивалась. Унтер словно проверял мое терпение. Ну и допроверялся. Я стянул 1 перчатку и, покачивая ей, словно собираясь бросить в лицо оппоненту, рявкнул. «Уснул, солдат!» Унтер вздрогнул, лицо его стало пунцовым от гнева. Конечно, какому офицеру, пусть и младшего состава, понравится, что его называют простым солдатом? Я демонстративно усмехнулся самыми уголками губ и протянул ладонь. Проверяющий вложил в нее мои документы и вытянулся в струну, вскинув руку. «Хайль!» Я потрепал его по щеке и сел в машину, успев заметить, как перекосилось его лицо. Следом уселась Сонька. Офицеры закрыли двери автомобиля, и шлагбаум поднялся. Мы прошли 2-й периметр охраны. К моему удивлению, на 3-й заставе нашу машину даже не остановили, лишь проводив долгими взглядами. «Так и должно быть», – забеспокоилась Сонька, но оглядываться в заднее окошко не стала, чтобы не вызвать подозрений. «Кабы знать», – задумчиво потер я гладко выбритый подбородок. Будем надеяться, Краузе захочет сперва посмотреть на непрошенных гостей лично и лишь затем будет звонить в вышестоящие инстанции. Мы к тому времени успеем подцепиться к его телефону». Машина въехала в ничем не примечательный хуторок. Обычные дома, крытые самодельной черепицей, обычные палисадники и обычные улочки. Разве что по двойному ряду колючей проволоки вокруг деревни можно было догадаться, что здесь дело нечисто. Но сверху ее не разглядеть, а вблизи никто, кроме проверенных людей, не появлялся. По крайней мере, до сегодняшнего момента. Нас встречали. К воротам высыпала целая делегация. Сам начальник секретной базы, несколько чинов поменьше и 5 автоматчиков. Сонька было нервно заерзала, но я всех успокоил, указав на доброжелательные и местами заискивающие лица ожидающих. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы это оказалось правдой, и нас не расстреляли сразу, как только мы выйдем из машины. По спине предательски пробежал холодок. Нацепив на лицо самые надменные выражения, я сам открыл дверцу и медленно выбрался наружу. Сонька последовала моему примеру, а вот трос остался сидеть в машине. Во-первых, и прикрытие, если что, обеспечит, а во-вторых, вроде как и не по рангу водителю, хоть и с расширенными полномочиями, принимать участие в обсуждениях плана эвакуации. Я подождал, пока Сонька обойдет машину и встанет рядом, и только после этого вскинул в приветствии руку. Делегация отреагировала мгновенно, и по двору разнеслось громоподобное «Хайль!». «Не так громко», — я поморщился. «Русские могут услышать». Каменные лица и легкое недоумение были мне красноречивым ответом. С юмором здесь туго. Ладно, учтем. «Хорошо, господа», — сделал я вид, что устроил проверку. «С дисциплиной у вас полный порядок. Позвольте представиться. Отто Ран, а это моя помощница Мария Отте. Эвакуация данной базы будет проводиться под нашим контролем». Я оглядел встречающих тяжелым взглядом, ожидая реакции, и, не дождавшись, протянул сопроводительные документы Вольфгангу Краузе. То, что это он, я не сомневался. Перед отправкой в прошлое второй показал нам его фотографию. На остальных мы зацикливаться не стали, разумно рассудив, что больше мы никого знать и не обязаны. «Вольфганг Краузе», — назвался в ответ немец и принял из моих рук документы. «Комендант». Я про себя хмыкнул, поскромничал Краузе. Его чин звучал куда как длиннее короткого «комендант». «Но я слышал», — тем временем продолжил немец, глядя прямо мне в глаза и буквально сверля своим пронзительным взглядом, «что вы пропали еще в самом начале войны». «Еще вы наверняка слышали», — ответил я ему не менее тяжелым взглядом, «что мы единственные разумные существа во Вселенной. Надеюсь, не надо вам напоминать, кто у вас сидит под замком». «Прошу прощения, штурмбанфюрер», — смутился немец, и я записал себе очко. «Не хотел вас оскорбить». «Без чинов, прошу вас», — сделал я вид, что оттаял. «Просто Отто и Мария». Краузе кивнул, подтверждая, что все понял, убрал наши сопроводительные документы в карман и сделал приглашающий жест. «Я так понимаю, вы устали с дороги. Мой заместитель Вильгельм Рауц проводит вас в ваши комнаты. Располагайтесь, отдыхайте, а в 18:00 прошу ко мне в кабинет на ужин». «Буду рад принять у себя столь высоких гостей». Краузе посмотрел на гостей, и теперь ему явно не терпелось добраться до телефона и проверить их полномочия. «Если не возражаете, мы хотели бы сперва убедиться в надежности вашей системы безопасности». По вытянувшемуся лицу коменданта я понял, что задел его за живое. «В частности, это касается охраны периметра и телефонного узла. Главное – не допустить утечки информации». «Поверьте, Отто», пытался уйти от проверки Краузе. «Все абсолютно надежно. Никакой утечки быть не может. Русские не знают об этой базе». «Я надеюсь», — холодно заметил я, — «что так оно и будет впредь. Именно поэтому я рекомендую вам усилить существующие посты по периметру и ввести дополнительные точки, укомплектованные двумя бойцами для скрытого наблюдения. Я надеюсь, завтра все будет устроено. А пока давайте пройдем в узел связи. Надеюсь, там ситуация лучше, чем то, что я видел на дороге». «Но господин штурмбанфюрер», — вновь перешел на официоз комендант, — «у меня не хватает людей. Кто будет заниматься эвакуацией?» «Для эвакуации выделено 100 солдат, которые прибудут сюда по моему звонку», — авторитетно заявил я. «Но это будет лишь после того, как я удостоверюсь в абсолютной безопасности этого места». Краузе вздохнул и, повернувшись к помощнику, бросил: «Вильгельм, займитесь периметром». Раут кивнул и, по-военному четко развернувшись, быстро зашагал по улице к зданию казарменного вида. «Прошу за мной, господа!» Комендант еще раз вздохнул и направился к ничем не примечательному серому домику. «Минутку», — остановил я его. «Еще одна просьба, господин комендант. Нужно разместить нашего водителя и, по возможности, сделать это вблизи наших комнат. Сами понимаете, обязанности у него разные. Пока мы ходим, он перенесет наши вещи». «Фельдфебель, проводите господина...» Краузе сделал паузу. «Штольц», — подсказал я. «Господина Штольца до сектора С и проследите, чтобы не возникло никаких недоразумений». Закончил комендант, и один из автоматчиков вытянулся в струну, согласно щелкнув каблуками. Я махнул рукой тросу, и господин Штольц выбрался из машины. «Господин Фельдфебель покажет тебе наши комнаты и проследит, чтобы не возникло никаких недоразумений», — передразнил я коменданта, но с таким лицом, что Краузе принял все за чистую монету. «Захвати наши вещи, мы скоро будем». Трос, так же, как совсем недавно Фельдфебель, попытался вытянуться в струну и щелкнуть каблуками, но до вышколенного солдата ему было далеко. «Вот теперь можно идти», — разрешил я коменданту, и нас повели к серому каменному строению, а Фельдфебель с тросом отправились в другом направлении. Первым шел Краузе, за ним мы с Сонькой, а замыкала процессию поредевшая свита. Каменный домик оказался на поверку даже не домиком, а просто прикрытием лифтовой шахты. Краузе повернул рычаг, и унылые серые помещения заполнил гул работающих двигателей, потянувших с лязгом и скрежетом железную клетку наверх. Я поморщился. Ждать пришлось минут 5, то ли лифт слишком медленно поднимался, то ли лаборатория находилась слишком уж глубоко. Наконец, скрипнув напоследок наиболее противно, лифт доехал до нас и, дернувшись, остановился. Я осторожно ступил на выглядевшее не очень надежно транспортное средство, буквально ощущая под ногами многометровую бездну. За мной зашли все остальные, один из автоматчиков закрыл дверь из металлических прутьев, и кабина, противно скрежеща, поползла вниз. Стен у лифта не было, только небольшие перильца, и перед нами поплыли однообразные бетонные блоки. Я приготовился к 5-минутному ожиданию, но кабина спустя буквально минуту дернулась и остановилась, открыв нам проем с тяжелой металлической дверью. Солдат открыл дверцу лифта, и Краузе, подойдя к бронированной преграде, нажал на едва заметную кнопку. Из-за двери раздалось негромкое гудение, спустя несколько секунд открылось небольшое круглое окошечко, забранное толстым и наверняка тоже бронированным стеклом, и нашу компанию оглядела чья-то физиономия. Щелкнули запирающие замки, и дверь, на удивление, легко и бесшумно распахнулась, впуская нас в многочисленные коридоры секретной военной базы Третьего рейха. Краузе целенаправленно зашагал по коридору, и мы, старательно делая вид, что перевидали таких баз не менее сотни, и потому, несмотря по сторонам, отправились следом. Свита неотрывно следовала за нами, и я размышлял, как бы еще несколько человек отправить по каким-нибудь поручениям, чтобы Сонька спокойно подцепилась к германскому аппарату телефонной связи. На ум ничего не приходило, и я покосился на Соньку. В глазах спокойствие, в движениях уверенность. Молодец. Комендант запетлял по бетонным коридорам, словно стараясь нас запутать, и через время у меня начало возникать ощущение дежавю, словно я иду не по секретной базе немцев, а по лабиринту Минотавра. Впрочем, еще неизвестно, откуда лабиринт берет свои стены. Может, как раз из таких вот баз, бункеров и сооружений различных временных эпох и вырывает фрагменты, создавая нагромождение тупиков и перекрестков. Вопреки заверениям второго, что эту отколовшуюся часть их собрата я буду чувствовать намного сильнее первой, я ничего не ощущал. Никаких позывов, намеков или отголосков. Абсолютно. Может, его уже вывезли? Впрочем, это нонсенс. Такого ляпа наблюдатели в лице второго, третьего и четвертого не допустили бы. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока нам надо незаметно подцепиться к телефонному узлу. Наконец, наше путешествие по коридорам закончилось, и Краузе подвел нас к мореной деревянной двери. Очередное нажатие кнопки звонка, и мы зашли в просторную комнату, в центре которой стоял большой стол с коммутатором, усеянным многочисленными отверстиями и проводами со штекерами. За столом сидела девушка в военной немецкой форме, а в двух дальних углах комнаты сидела по солдату. «Видите?» – довольно произнес Краузе. «Сюда довольно трудно проникнуть и практически невозможно выбраться. Каждая комната охраняется. Выходящие провода изолированы в металлическую трубу, а местами даже вмурованы в стену, чтобы исключить несанкционированное подключение». «Я так и думала», – повернулась ко мне Сонька, и пока я соображал, что она имеет в виду, перевела свой взгляд на немца. «Вы, конечно, хорошо защитились от русских шпионов, но продолжайте упорно не замечать то, что у вас под носом. Все ваши разговоры легко прослушиваются содержащимися в камере инопланетянами. Вы так долго уже наблюдаете за ними, но продолжайте мерить их по своим меркам. Они не люди, Краузе, и эту простую истину вы должны были понять в первый день. Понять и затребовать контактера, меня или любого из моих коллег. Почему вы этого не сделали, господин комендант? Хотели собрать все лавры?» «Но я...» — начал было Краузе, но Сонька не дала ему договорить. «Меня сейчас не интересует ваше оправдание, комендант». Она так гневно сверкнула на него глазами, что даже я чуть не поверил в ее гнев. «То, что было произнесено через эту телефонную сеть, известно инопланетянам, которые, несомненно, являются нашими врагами, и этого не воротишь. О вашей гордыне, приведшей к утечке информации, я буду вынуждена доложить лично Гиммлеру, который прибудет сюда через 3 дня. А пока отдайте приказ своим людям, чтобы принесли мне краску». «Какую краску?» — несколько опешил Краузе. «Любую краску любого цвета и кисть», — отлично сыграло раздражение Сонька. Я оперся спиной о бетонную стену, скрестил руки на груди и наслаждался спектаклем, наблюдая за сменой цвета лица коменданта из здорового румянца в пепельно-серый. Тем временем действие и не думало заканчиваться. Пока Краузе отдавал распоряжение, на пульт связи поступил внешний вызов. «Не соединять!» — рявкнула Сонька, и сидящая за телефонным пультом немка подпрыгнула от неожиданности. Неуверенно посмотрела на коменданта, прося поддержки, но тот покачал головой, подтверждая команду Соньки. Сигнал пищал еще с минуту, после чего прекратился. В замкнутом помещении воцарилась тишина. Краузе не находил себе места, нервно перебирая пальцами связку ключей, словно монах четки, и облегченно вздохнул, когда один из убежавших автоматчиков вернулся с зеленой банкой и целым веером разномастных кисточек. Сонька забрала банку, одну из кистей, примерно сантиметр в диаметре, и подошла к аппарату связи. За Сонькой неотрывно следили сразу 8 пар глаз, включая и мои. Если честно, я не представлял, как можно при таком внимании подключиться к аппарату. Зато кулачок, видимо, давно все продумала. Открыла банку, зачем-то понюхала содержимое, а затем макнула кисть и резкими размашистыми движениями начертила какой-то замысловатый символ. Получилось красиво, словно она тем и занималась в жизни, что придумывала и рисовала различные символы, а не шаталась по зоне в поисках артефактов. Но что делать дальше? Немцы продолжали неотрывно следить за ее действиями. Оказывается, на этом ее план не заканчивался, и дальнейшие ходы тоже просчитаны. При обсуждении набросков к плану действия, еще находясь в лабиринте Минотавра, она заявила, что подключение к системе берет на себя. Мы поверили. Впоследствии я долго еще восхищался Сонькиным планом, его простотой и безотказностью. Она последовала избитой истине. «Хочешь что-то спрятать – положи на виду». Достав из небольшой коробочки, спрятанной в недрах внутреннего нагрудного кармана, плоский кругляш перехватывающего устройства, она спокойно прилепила его чуть ниже нарисованного символа. Четко и хладнокровно, словно целыми днями только этим и занималась. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. А вот я, надо признать, струхнул, когда она на виду у всех достала чудо техники 21 века. А ну как немцы заинтересуются, что это она там прикрепляет к телефонному узлу? Одно дело измарать стойку краской, и совсем другое — прилепить что-то вещественное. Но немцы молчали, продолжая, словно загипнотизированные, с интересом наблюдать за действиями контактера. Тем временем Сонька встала, отступила на шаг, любуясь содеянным, после чего обошла узел связи и проделала те же манипуляции с противоположной стороны, нарисовав еще один символ и нацепив еще одно устройство. Вот теперь все. Дело сделано. Данные перехватывающие устройства работали именно парами, образуя между собой силовое индуктивное поле, позволяющее глушить передаваемые по проводам сигналы и переправлять их на наш передатчик, который трос уже наверняка перенес в выделенные нам комнаты. «Готово», — сделала вид, что очень устала Сонька. «Можете спокойно разговаривать. Пришельцы вас больше не могут слышать». И Краузе помедлил, тыча пальцем в аппарат связи. «Можно опробовать?» «Конечно». Улыбнулась Сонька и подошла ко мне. Комендант опасливо покосился на начертанные на аппарате символы с приклеенными рядом небольшими кругляшами, но, переборов себя, решительно подошел к телефонистке. «Соедините меня с 12-м блоком». Телефонистка не менее опаслива, взялась двумя пальчиками за штекеры и начала манипуляции. Наконец, связь была установлена, и Краузе схватился за трубку. «Ганс!» – прокричал он, словно хотел, чтобы собеседник услышал его и без телефона. «Ганс, как ведут себя подопытные?» И уже тише, кинув короткий, полный удивления взгляд в нашу сторону. «Волнуются?» «Ясно. Отбой!» Уж не знаю, почему подопытные, а это, несомненно, имелись в виду инопланетяне, начали волноваться, но нам это сыграло только на руку. Именно это и называется везение, когда фактор, от тебя абсолютно независящий и способный повернуться любой из своих многогранных сторон, выбирает именно ту, от которой твое положение упрочняется. И неважно, финансовое положение, положение в обществе или, как в нашем случае, положение правды. Сейчас Краузе на 100% уверился, что символы работают, не давая прослушивать разговоры инопланетянам, отчего те заволновались. Он уже без каких-либо опасений подошел к одному из разрисованных торцов аппарата, наклонился, разглядывая символ практически вплотную, и даже потыкал пальцем прилепленный Сонькой пятак перехватывающего устройства. Мы продолжали бесстрастно наблюдать за действиями коменданта, пока он, наконец, не оторвался от диковинки и не повернулся к нам. «Что это?» — спросил он, явно имея в виду не нарисованные символы, а неведомый кругляш. «Базальтовое дерево», — ляпнула полную ерунду Сонька. «Растет на склонах тибетских гор и оказывает странные подавляющие воздействия на мозговую деятельность инопланетян». «Где же вы раньше были?» – удивился Краузе. «Мы уже 3 года бьемся с этими созданиями. Эффекта чуть». «Эффект открыт недавно», – сухо оборвала его Сонька. «И давайте оставим эту тему. Мы окончили осмотр и хотели бы отдохнуть с дороги». «Конечно, конечно», – не стал настаивать на ответах комендант. «Пойдемте, я вас провожу лично». Обратная дорога до скрипящего лифта показалась мне едва ли не длиннее, чем дорога к телефонному узлу. Опять лабиринт бетонных стен и перекрытий, тускло освещенный скупо расположенными лампочками, да какие-то провода, тянущиеся по стенам. Странно, а Краузе говорил, что они вмурованы в стену. Я, конечно, допускаю мысль, что здесь нет телефонных, но тогда что это за провода? Самый толстый кабель, скорее всего, электрический, а остальные для чего? Для отвода глаз? Споткнувшись о разделяющую смежные секции перемычку, я перестал глазеть по сторонам и сосредоточился на дороге. Шли молча. Сонька надувалась и делала важный вид, говорящий сам за себя, что на вопросы она отвечать не намерена. Что выражало мое лицо, не берусь сказать, но комендант, явно переполненный вопросами и желающий получить ответы, не спешил их озвучивать. Так и дошли до лифта, в молчании, нарушаемом лишь щелканием каблуков, вытягивающихся в струну солдатами, изредка попадающихся на пути в особо важных секциях. 2 минуты скрипа, и мы вдохнули полной грудью свежий вечерний воздух. Темнеть еще не начало, в июле темнеет поздно, но небо на востоке уже начало краснеть, и воздух подернулся легкой дымкой, да и жара, сопровождавшая наше прибытие, спала. В любом случае, 18:00 уже истекли, а значит, ужин, к сожалению, откладывается. В животе сразу возмущенно заурчало. Прибитые зноем комары старались наверстать упущенное и сразу облепили нас плотным облаком. Послышались шлепки, и мы с Сонькой не стали исключением, со стервенением убивая самых настойчивых кровососов, умудряющихся впиваться даже в движущиеся при ходьбе руки, не говоря уже о шее. Непроизвольно мы ускорили шаг. Краузе подвел нас к одноэтажному бараку и остановился. Впрочем, назвал я домик бараком скорее по привычке называть так одноэтажные длинные дома, оставшиеся местами еще с советской эпохи. Этот же дом выглядел опрятным и надежным, как все, созданное немцами, начиная от рыцарей и заканчивая 21 веком. Крыша наверняка не текла, в окна не задувала пыль, а двери входили в косяки, как им и положено, с минимальным зазором. «Вот здесь вы будете жить», — махнул рукой комендант. «Если что-то не устраивает, обращайтесь лично ко мне. Будем решать». «А что насчет обещанного ужина?» – напомнил я, идя на поводу у своего желудка. Впрочем, Сонька тоже одобрительно кивнула, поддерживая вопрос. «Придется перенести на 9», – покосился Краузе на свои часы. «Спросите кого-нибудь, и вас проводят ко мне. А сейчас, извините, дела». И он, резко развернувшись, быстро зашагал по улочке. «Знаем, знаем мы его дела», – пробубнила Сонька, глядя в спину удаляющегося коменданта. «Пошел звонить боссам». «Ну и мы не будем торчать на улице сверхположенного». Взял я ее за руку и повернул к дверям. «Надо быть готовым к его звонку». «Да ему еще полчаса только до узла связи добираться», – легкомысленно махнула Сонька рукой. «Так что успеем». «А зачем ему спускаться в подвалы?» — не понял я ее мысль. «Он же наверняка живет тоже на поверхности. И не думаю, что у него нет личного телефона». «Упс, не подумала», — стушевалась Сонька. «Тогда, конечно, надо спешить». Всего в доме было 4 двери, и одна из них была заперта. Мы постучали, и, как и ожидалось, открыл нам трос. «Все в порядке?» — задали мы втроем одновременно один и тот же вопрос и улыбнулись. «У нас да», — за нас с Сонькой ответил я. «У меня тоже», — кивнул трос. «Занимайте комнаты и дуйте ко мне, наверняка скоро звонить будут». «Кто бы сомневался», — хмыкнула Сонька и направилась к соседней двери. Я прошел дальше и занял следующую комнату. Быстро осмотрелся, приметив спартанскую обстановку. Да и какая роскошь во время войны на территории противника. Вот в Берлине сейчас — это да. А здесь простая, по-армейски четко заправленная кровать, простая же тумбочка с небольшим желтым торшером и комод. Простой деревянный пол не покрывал ни один коврик. Выходящие напротив входа окно закрывали тяжелые коричневые шторы, а у входа к стене прибита невзрачная деревянная вешалка. С другой стороны двери у входа висел рукомойник и зеркало. На водопровод и канализацию немцев не хватило. Вот и все удобства. Кстати, об удобствах. Я нагнулся и хмыкнул. Так и есть. Под кроватью стоял ночной горшок. А настоящий сортир у них, интересно, где? А то уже в коренных зубах плещется. Скинув на кровать куртку и неудобную фуражку, надавившую уже мне виски, я вышел на улицу и огляделся. Как и ожидалось, в поле зрения туалета не было, иначе я бы его заметил еще когда подходили. Пришлось догулять до угла дома и осматривать пространство с другой стороны. Тут все оказалось в порядке, и уже через 3 минуты я выходил из небольшого на 3 персоны заведения и мечтательно щурился на заходящее солнце. Покурить бы. Все дело в том, что свои сигареты я побоялся брать, опасаясь быть уличенным на такой мелочи, а вытребовать у второго вместе с машиной, оружием и формой местной эпохи еще и соответствующие сигареты забыл. Собирались все-таки в спешке. Теперь вынужден был страдать. Клянчить же у немцев сигареты считал ниже своего достоинства. Да и подозрительно это как-то. Впрочем, я же обещал Соньке бросить. Вот он, самый подходящий момент. Но пол царства за пол пачки. Выйдя из-за угла дома к фасаду, я с интересом замер. Возле моей двери стояла Сонька с таким недоуменным видом, что я фыркнул, пряча смешок. «Где ты пропал?» – зашипела она, завидев меня и совершенно не собираясь разделять мою веселость. «В туалете», – буркнул я, стирая с лица улыбку. «Нашел время», – продолжила злиться она. «С минуты на минуту Краузе звонить будет, а он…» И, не завершив мысль, схватила меня за руку и потащила к комнате троса. Я не сопротивлялся, заметив только, что «организму не прикажешь».